Глава 14. Я смотрел на Варшаву, раскинувшуюся передо мной, словно живой гобелен, сотканный из истории и современности. Столица царства польского встретила нас оживлением и суетой, столь характерной для крупных городов, где концентрируется жизнь. Наши кареты медленно продвигались по улицам, окруженные усиленной охраной, что не могло не привлекать внимание прохожих. Я видел, как люди останавливались, провожая нас любопытными взглядами, но быстро возвращались к своим делам, словно напоминая, что жизнь продолжается, несмотря на высокую политику. Архитектура города поражала своим разнообразием. Старинные готические соборы, чьи шпили, казалось, пронзали небо, соседствовали с современными зданиями, украшенными флагами правящей партии. Этот контраст создавал странное ощущение, будто мы оказались на стыке эпох, где прошлое и настоящее сплелись в причудливый узор. Когда мы, наконец, прибыли в отведенную нам гостиницу, я был удивлен известием о том, что у нас есть несколько дней отдыха перед началом официальных встреч. Это казалось странным, учитывая срочность нашей миссии и те трудности, с которыми мы столкнулись по пути. «Виктор», — обратился я к своему верному телохранителю, когда мы остались наедине в моей комнате. «Не кажется ли тебе это подозрительным? Столько спешки в пути, и вдруг такая пауза?» Виктор, который стоял у окна, внимательно изучая улицу внизу, повернулся ко мне. «Не все так просто, Максим. Я кое-что узнал, пока мы ехали по городу». «Ты знаешь польский?» — я удивленно поднял бровь. «Немного», — кивнул он. «Пришлось выучить в свое время». Оказывается, незадолго до нашего прибытия здесь произошло нападение на нынешнего правителя. Революционеры даже что-то взорвали, вот и носятся теперь. «Вот оно что», — пробормотал я, задумчиво потирая подбородок. «Теперь понятно, почему нас так усиленно охраняют. Но почему об этом молчат?» «Видимо, не хотят создавать панику», — предположил Виктор. «Но слухи все равно расползаются». Я подошел к окну и увидел, как вокруг гостиницы выстраивается дополнительное кольцо охраны. Это выглядело почти комично, учитывая, что вокруг нас не было никаких признаков беспорядков. «И кого от кого охраняют?» — спрашиваются. «Что ж», — сказал я, поворачиваясь к Виктору, — «раз у нас есть свободное время, предлагаю использовать его с пользой. Давай исследуем город, почувствуем его атмосферу, возможно, мы узнаем что-нибудь полезное». Мы вышли на улицы Варшавы, смешавшись с толпой. Я старался впитывать каждую деталь — запахи свежеиспеченного хлеба из пекарен, звон колоколов старинных церквей, гомон уличных торговцев. Все это создавало уникальный портрет города, живого и дышащего. Проходя мимо оживленной улицы, я заметил небольшую лавку, перед которой собралось несколько человек. Мое внимание привлекла вывеска. «Сегодня чтение стихов русского поэта М.Н. Темникова». Конкурс переводчиков для адаптации на польский язык. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Да уж, издательство потрудилось на славу. Как хорошо, что фотокарточки еще не получили широкого распространения. В противном случае мое лицо могли бы быстро узнать, что значительно осложнило бы нашу миссию. Надо быть поаккуратнее со своей фамилией, когда представляюсь. Любопытство взяло верх, и я решил зайти внутрь. В лавке царило оживление. Люди обсуждали стихотворения, спорили о тонкостях перевода. Я прислушивался к разговорам, стараясь не привлекать к себе внимания. «Тен поэта то найлепше, цо Росія дала світу», — услышал я фразу на польском. Мой польский был далек от совершенства, но смысл я уловил. «Этот поэт — лучшее, что дала Россия миру». Я на мгновение замер. Выйдя из лавки, я поделился своим впечатлением с Виктором. «Знаешь, порой искусство может сделать то, что не под силу политикам. Оно объединяет людей, несмотря на все разногласия». Виктор кивнул, но его взгляд оставался настороженным. «Говоришь, как твоя знакомая, но не стоит забывать, что мы здесь не на литературных чтениях». Мы продолжили нашу прогулку, и я старался прислушиваться к разговорам обычных людей. Удивительно, но политические темы занимали их куда меньше, чем я ожидал. Я не смог разобрать всего, что говорили на улицах, но из-за близости языков общую суть вполне можно было уловить. Людей больше волновали повышение цен на хлеб, изменение арендной платы, уменьшение зарплат, чем политические интриги. «Забавно», — заметил я, обращаясь к Виктору. «Пока мы здесь играем в большую политику, обычным людям важнее, чтобы их жизнь не менялось к худшему, а кто будет правителем, дело десятое, пока это их лично не касается. «Так всегда было и будет», — ответил Виктор. «Высокая политика слишком высока для большинства». Наш путь привел нас к небольшому бару, и я решил зайти внутрь. Это было идеальное место, чтобы послушать, о чем говорят люди, и, возможно, немного потренироваться в польском языке. Общие моменты я все равно улавливал. Мы с Виктором разделились. Он занял столик в углу, откуда мог наблюдать за всем помещением, а я устроился у барной стойки. Я заказал местное пиво и прислушивался к разговорам вокруг. Большинство обсуждений крутилось вокруг повседневных забот, работы, семьи, последних городских сплетен. Политика, если и упоминалась, то вскользь, словно далекое эхо. Внезапно я почувствовал, как кто-то опустился на стул рядом со мной. Повернув голову, я с удивлением узнал Адама Новицки, помощника посла, которого встречал на приеме в Санкт-Петербурге. «Максим Николаевич!» — воскликнул он со слегка натянутой улыбкой. «Какая приятная встреча! Как вам нравится наша столица?» «Да уж, слишком приятно, чтобы быть просто совпадением». «Добрый день, Адам. Варшава произвела на меня впечатление. Удивительный город, полный контрастов». «Да, наш город умеет удивлять», — кивнул Новицкий, показывая жестом, чтобы ему повторили мой заказ. «Скажите, а вас все еще не замучили поклонники вашего творчества?» «Нет, но успел заметить, что пользуюсь популярностью». «Да, ваши стихи очень популярны в Польше. Мы, поляки, любим поэзию, невзирая на разность наций. Искусство не знает границ, не так ли? Оно всегда вне интриг и политики». Новицкий внезапно наклонился ближе, понизив голос. «Послушайте, Максим Николаевич, у меня есть предложение. Я бы хотел представить вас кое-кому. Ничего официального, просто интересное знакомство. Что скажете?» Я мгновенно насторожился. Простых знакомств не бывает, особенно если ты участник дипломатической миссии в другой стране. Но, тем не менее, я не видел смысла отказываться. Во всяком случае, у меня всегда есть подстраховка. «С удовольствием, мадам», — ответил я непринужденно. «Все же я у вас совсем никого не знаю». Поднимаясь со стула, я незаметно подал знак Виктору, чтобы он следовал за нами. Мой верный телохранитель едва заметно кивнул, показывая, что понял. Мы вышли из бара и направились по узким улочкам Варшавы. Адам непринужденно болтал о городских достопримечательностях. Я был готов к любым неожиданностям, но не мог отделаться от мысли, что это может быть ловушкой. Впрочем, если кто-то хотел встретиться со мной тайно, то это могло быть не менее интересно, чем опасно. В конце концов, именно в таких неформальных встречах часто решаются судьбы государств. Мы шли достаточно долго. Виктор держался на расстоянии, но я знал, что он не упустит нас из виду. Адам продолжал говорить о красотах Варшавы, но я слышал в его голосе легкое напряжение. «Знаете, Максим Николаевич», — сказал он вдруг, «в шахматах, как и в политике, важно уметь предвидеть ходы противника. Иногда то, что кажется очевидным решением, на самом деле ведет в ловушку. А вы ведь мастер в ловушках, не так ли?» «Вы правы, Адам. Но иногда стоит рискнуть, сделать неожиданный ход. Это может изменить всю игру и разрушить любую ловушку». Новицкий бросил на меня быстрый взгляд, и я увидел в его глазах одобрение. «Вы мудрый не по годам, Максим Николаевич. Думаю, наша следующая партия будет очень интересной». Наконец мы остановились перед неприметной дверью, скрытой в тени массивного особняка. Адам оглянулся, убедившись, что за нами никто не следит, и трижды постучал в определенном ритме. Дверь бесшумно отворилась, и мы скользнули внутрь. Я оказался в узком коридоре, освещенном тусклыми магическими светильниками. Воздух здесь был пропитан запахом старого дерева и чего-то неуловимо аристократического, может быть, дорогих духов или полироли для антикварной мебели. «Сюда, Максим Николаевич», — тихо произнес Адам, указывая на лестницу, ведущую наверх. Мы поднялись по ступеням, покрытым мягким ковром, заглушающим наши шаги. На втором этаже нас встретил дворецкий, высокий худощавый мужчина с безупречной осанкой и непроницаемым лицом. «Господин ожидает вас в библиотеке», — произнес он, указывая на массивную дубовую дверь. «Надеюсь, вы простите этот небольшой спектакль. Не хотелось бы, чтобы потом вся Варшава трубила о том, что представитель Российской империи имел неофициальные беседы с высокопоставленными лицами до момента официальных встреч». Когда мы вошли в библиотеку, я не смог сдержать восхищенного вздоха. Комната была огромной, с высокими потолками и стенами, полностью закрытыми книжными шкафами. Витражные окна пропускали последние лучи заходящего солнца, окрашивая все вокруг в теплые оттенки золота. В центре комнаты, в кресле у камина, сидел мужчина лет 50. Его лицо выдавало благородное происхождение, высокий лоб, орлиный нос, проницательные серые глаза. Он поднялся нам навстречу, и я отметил его безупречную осанку и элегантный костюм. Костюм кода элегантности, черт возьми. Надо бы спросить, когда это Александр умудрился без моего ведома наладить экспорт. «Добро пожаловать, господин Темников», — произнес он с легким польским акцентом. «Я граф Станислав Жалкевский. Рад, что вы приняли мое приглашение». Я слегка поклонился, соблюдая этикет. Не зря же я его учил с подачи Вяземского. «Благодарю за приглашение, граф. Хотя, признаться, оно было несколько неожиданным». «Ах, молодой человек, в нашем мире неожиданность — это то, что делает жизнь интересной, не так ли?» Жалкевский улыбнулся, в его глазах мелькнул огонек. «Прошу, присаживайтесь». Я опустился в кресло напротив графа, чувствуя, как мягкая кожа обволакивает меня. Адам Новицкий остался стоять у двери, словно часовой. «Итак», — начал Жалкевский, наливая себе бокал вина из хрустального графина. «Я слышал много интересного о вас, Максим Николаевич. Молодой дипломат, поэт, человек, способный находить нестандартные решения в сложных ситуациях». Я внимательно наблюдал за графом, пытаясь понять, к чему он клонит. «Боюсь, вы преувеличиваете мои достоинства, граф. Я всего лишь стараюсь выполнять свою работу наилучшим образом. Порой она в совершенно неожиданных сферах». «Скромность украшает молодых людей», — кивнул Жалкевский. «Но не стоит недооценивать себя. Вы ведь понимаете, что ваш визит в Варшаву — это не просто дипломатическая формальность». Я почувствовал, как напрягаются мышцы. «Вот оно, начинается». «Разумеется, граф. Наша миссия имеет большое значение для обеих сторон». «Именно так», — мужчина кивнул, делая глоток вина. «И мы очень заинтересованы в том, чтобы все прошло гладко, без неожиданности, если понимаете, о чем я». Я вспомнил о событиях в Санкт-Петербурге, о сорванном подписании соглашения. Неужели они думают, что что-то подобное может произойти здесь? Не мудрено, конечно, учитывая ситуацию, но тем не менее. «Уверяю вас, граф, мы все заинтересованы в успешном исходе переговоров», — ответил я осторожно. «Рад это слышать», — Жалкевский улыбнулся, но его глаза оставались серьезными. «Знаете, Максим Николаевич, пока вы ждете начала официальных встреч, у вас есть прекрасная возможность познакомиться с нашей культурой. Например, завтра вечером в столичном театре дают прекрасный спектакль. Я мог бы организовать для вас билеты в лучшую ложу». Я понял, к чему он клонит. Это была не просто любезность, это была попытка контроля, возможность следить за мной. Вот только что им это дает, большой вопрос. «Очень щедрое предложение, граф», — ответил я. «Но боюсь, что мое присутствие на таком публичном мероприятии может вызвать ненужные вопросы. Все-таки я здесь с вполне определенными целями». Жалкевский кивнул, словно ожидал такого ответа. «Конечно, конечно. В таком случае, возможно, вас заинтересует частный аукцион, который я устраиваю послезавтра. Там будут представлены уникальные артефакты и произведения искусства. Очень камерное мероприятие, только для избранных». «Зачем задабривать меня или подкупать?» «Звучит интригующе», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал заинтересованно. «Я подумаю над вашим предложением, граф». Мужчина улыбнулся, но я заметил, как в его глазах мелькнуло разочарование. «Конечно, подумайте, время у вас есть. Пока господин Вяземский занимается официальной частью визита, я лишь надеюсь, что вы не станете ему мешать». А вот он и открыл то, к чему все идет. Что ж, могу понять. Вяземский был на крючке, остальные участники миссии не имеют такого веса, но вот помощник дипломата, да еще и который был назначен на это место, будто вопреки всем правилам, я был неизвестной фигурой на доске. И, судя по всему, сейчас среди сторонников нынешнего правителя есть некоторые волнения. «Вы не подумайте, я лишь обеспокоен, что случившееся в Петербурге может повториться и здесь». «Все, чему суждено случиться, обязательно произойдет, граф», — ответил я. «Так или иначе». Жалкевский внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Затем он кивнул. «Что ж, не смею больше задерживать вас, Максим Николаевич. Благодарю за потраченное время». Я поднялся, слегка кивнув, но не из уважения, а опять же, следуя этикету. «А я вас за гостеприимство, граф. Это была познавательная беседа». Покинув особняк, я глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух. Солнце уже почти село, окрашивая небо в глубокие оттенки пурпура. Улицы Варшавы начали погружаться в сумерки, зажигались первые фонари, отбрасывая причудливые тени на брусчатку. Я попытался сориентироваться, но все улицы казались похожими друг на друга. Виктора нигде не было, что меня немного беспокоило. Обычно он всегда держался поблизости. Внезапно мое внимание привлекло мелькнувшее в толпе золотистое сияние. Я присмотрелся и увидел девушку с длинными волосами, в которых была вплетена небесно-голубая лента. Мое сердце пропустило удар. Я вспомнил ту Магессу, что напала на нас во время путешествия. Лица мне увидеть не удалось, но эта лента в золотистых волосах... Неужели... Не раздумывая, я двинулся следом за ней, стараясь не привлекать внимания. Девушка уверенно шла вперед, лавируя между прохожими с грацией танцовщицы. Я старался не отставать, но при этом сохранять дистанцию, чтобы оставаться незаметным. Мы свернули в узкий переулок, затем еще в один. Я начал терять ориентацию, но не мог позволить себе упустить ее из виду. Наконец, девушка сделала очередной поворот и скрылась. Я выглянул из-за угла, но никого не обнаружил. Лишь небольшой двор, окруженный высокими стенами старых домов. Я вышел, делая пару шагов вперед. Девушка исчезла, словно растворилась в воздухе. Проклиная себя за неосмотрительность, я развернулся, чтобы уйти, но в этот момент почувствовал резкий толчок. Меня прижали к холодной каменной стене, а к горлу прикоснулось острое лезвие кинжала. Я смотрел в безупречно чистые голубые глаза девушки, которая держала меня. Ее лицо было так близко, что я мог чувствовать ее дыхание. На мгновение я растерялся, пораженный ее красотой и силой. «Зачем ты следишь за мной?» — спросила она с явным акцентом, надавливая клинком чуть сильнее. Я же улыбнулся, поскольку прекрасно чувствовал ее приближение со спины. Хоть она и была быстрой и тихой, но до дяди Эдварда и Виктора ей далековато. «Затем же, зачем и ты вела меня сюда всю дорогу? Я хочу поговорить».